по случаю 15-летия исторического визита Ким Чен Ира в Российскую Федерацию и 5-летия его визита в Сибирский и Дальневосточный регионы России 30 августа в посольстве Российской Федерации в Пхеньяне состоялся концерт, который устроило российское посольство. На него были приглашены соответствующие работники. С российской стороной были чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора и сотрудники российского посольства. На сцене выступали артисты Института музыки имени Юнисана и преподаватели консерватории имени Ким Ун Гюна. После концерта прошел банкет, устроенный российским посольством.